Глава 13. Воскресенье, 24 сентября, утро. Не знаю, сколько времени я простоял, как соляной столб. 10 секунд или 10 минут, раздумывая о том, что у меня аж целых 3 ствола, но вряд ли я смогу вытащить и нацелить хоть один из них. Сердце бешено колотилось. Неудивительно, что звери рванули из леса. До меня не сразу дошло, что девушки продолжают болтать. А вот рассмеялись сначала Маша, а потом и Ксения. Спокойный, нормальный разговор, ничуть не напрягающий ни одну из них. «Маша же не знает!» «Стоп, погоди, Волков. А ты не думал, что увиденное тобой не играет никакой роли? Помнишь, что сказал колдун об аурах? Живые существа, но необычные. Они живут в лесу, тихо живут, никого не трогают. Правда, соврали, что они тут давно, пришли, скорее всего, как раз на днях. Как отремонтировали дом? А мы не знаем, что умеют наши друиды. Это мы приперлись к ним на их территорию. Причем уже второй раз. Не тебе устраивать здесь свои порядки, Волк». «Ну, ё-моё, это ж всего несколько километров от города», — взвыл рассудок. «Ну да. А болото еще ближе. Но вокзальный годами, да какими годами, десятилетиями, живет рядом с ним. А отстойники, отделяющие гидрострой от леса, говорят еще хуже. Пересилив себя, я сделал несколько шагов вперед. И Ксения прервалась на полуслове, задумчиво посмотрела на меня. Улыбнулась. Светло, открыто. «Сергей, вы приехали не просто так. Вы что-то хотите узнать?» Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. «Смогу ответить или голос сорвется?» Я кашлянул, хмыкнул. Вроде ничего. «И Ксения, наверное, мне стоило поговорить с вашим отцом, но скажу вам...» Маша, которую я, по сути, прервал, смотрела заинтересованно. Похоже, подтверждение своей друидской теории она в разговоре получила. Ну, теперь можно и к делу перейти. «Под стены города второй день приходит огромное количество зверей. Город справится, но не сразу. Людей мало. Могут пострадать мирные люди, которые никогда не держали оружие. Зверей что-то напугало, они сорвались с мест. Вы живете в лесу, может, вы знаете?» Девушка посмотрела на меня долгим взглядом. Прямым, не мигающим, и мне стало жутковато. «Ты и сам знаешь это», — мягко сказала она. «Ты же видел и все понял». Ознобом продернула, как иглой с ледяной ниткой. «Видел», — подтвердил я одними губами. «Уже видел, но не могу ничего сделать. Проблема не в тех, кто выгнал зверей из леса. Проблема в зверях. А сам-то, Волк, как считаешь?» «Мы озверели, вот что я считаю. Мы привыкли искать корень проблем в ком-то или в чем-то. Но проблема, если разобраться, одна — нашествие зверей. И не надо искать крайних». И Ксения смотрела на меня так внимательно, что подумал, а не умеет ли она читать мысли. А не исключено, между прочим. Лицо девушки вдруг стало очень серьезным. «Я передам это отцу, Сергей. Может быть, он решит, как можно вам помочь?» Я вдруг почувствовал себя неимоверно глупо. Если посмотреть на это со стороны, стою, обвешанный оружием, перед босоногой девчонкой в курточке и юбке, и прошу у нее помощи. А у нее в руках только грабли, если смотреть со стороны. «Спасибо, Ексения!» «А, была не была. Завтра, возможно, к вам заедет делегация с оружием, много оружия. С ними будут колдуны, скорее всего, гораздо опытнее того, который приезжал с нами». Девушка молча слушала. «Они очень-очень обеспокоены зверями. Только зверями!» Выделил я голосом слово «только». «Это и правда большая проблема для нас. Будет очень хорошо, если никто не пострадает». Краем глаза я увидел, как Маша открывает рот и обернулся к ней. «Поехали, Маруся, не будем мешать. Наверное, и Ксения захочет обсудить это с семьей». «Была рада познакомиться с тобой, Маша», — вдруг неожиданно тепло сказала девушка. «Ты не похожа на других. Ты чистая, непосредственная, и в тебе есть сила», — она подмигнула. «Следи за ним, он обязательно во что-то впутается». «Елки, это она обо мне, что ли?» «Он светлый. Отец про него с другом еще в тот раз это сказал». «Ах, так они еще обсуждали нас, получается. Или это сказано персонально для меня?» «Вот она, наша инерция мышления. Мы во всем инстинктивно ищем подвох». «Сергей, подожди!» И Ксения сняла с шеи амулет на цепочке, тот самый, что демонстрировала в прошлый раз. Собрав цепочку в кулачок, приблизилась к забору. Плавно, словно не подошла, а подплыла. «Возьми!» «Я?» Давно я не чувствовал себя настолько глупо. И вот что делать, брать? От нее или отказаться? «Ты, Сергей, возьми, это оберег. Никто не сможет воздействовать на твой разум. Тебе он нужен чистым. и оберег давно у меня, я сроднилась с ним. Я буду знать, что с тобой все в порядке. Чуть поколебавшись, я подставил ладонь, и амулет скользнул в нее. И Ксения. Что ж за имечко? Ксюшей буду называть, решил я. Накрыла его своей ладошкой, мягкой, теплой. Теплой, надо же. Спасибо, и Ксения. Да называй уже Ксюшей. В синих глазах девушки сверкали веселые искорки. Точно ведь мысли читает. Я не выдержал, борзеть так борзеть. Слушай, а если я тебя поцелую, ты станешь человеком? И Ксения засмеялась, словно колокольчик зазвенел. Чтобы быть человеком, в душе не обязательно быть человеком телесно. Ты ведь это знаешь, волк. И внезапно посерьезнее добавила. Нет, не стану. Это все сказки. Но в них иногда хочется верить. Лес мы промчались стрелой. Маша несколько раз пыталась заговорить, но я отмахивался. Остановился, когда мы уже выехали на пригорок, с которого просматривалось за заросшими деревьями Кикино. Заглушил двигатель. Маша, не спрашивая, слезла с мотоцикла, встала передо мной. «Ну, рассказывай, с чего так сорвался быстро?» Спрашивает резко, но без вызова. Видно, не столько расстроилась, сколько самой интересно. Я побарабанил пальцами по рукоятям руля. «Ты скажи для начала, сама решила что-нибудь с ней?» «Она очень непростая, и природа для нее очень важна. Она прямо светлеет, когда говорит об этом. Не знаю, друидка она или нет, но это, знаешь...» Маша замялась, видимо, подбирая слова. «Она точно из тех, кто живет в единении с природой. Ну, староверы какие-то или что-то в этом роде. Но, между прочим...» — она прищурилась. «Ты точно знаешь больше меня. Вы разговаривали так, словно 100 лет знакомы». «Второй раз в жизни вижу ее, зуб даю!» — вздохнул я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Там, оказывается, все намного сложнее, Маш». «С чего?» «Ну вот как ей объяснить, что я видел? Она ведь не знает моей, точнее, Виталиковой теории использования смартфонов. Впрочем, это уже не теория. На практике она отработала блестяще. На все 200%. Сам не ожидал. Если отработает так же на допелях, будет вообще улет. И кажется, Маше это рассказывать рановато. Особенно при ее взбалмошном характере. Совсем не хочется, чтобы ее постигла судьба Виталика». «Она читает мысли», — сказал я почти правду. «И вообще может общаться телепатически. Я почти уверен, что зверей из леса выгнали именно они. Хотя прямо она этого не сказала. Не знаю, друиды они или нет, но колдуны знатные. Причем не как наши колдуны. Похоже, у них то самое знание природы, о котором ты говоришь». «То есть я угадала?» «Знать бы, Маш, в чем-то ты была права, это уж точно. Покажи, что она тебе дала». А вот и оно, Машино любопытство. Впрочем, мне на ее месте тоже было бы интересно. Да мне и сейчас интересно. Я вынул амулет из кармана и подал девчонке. Привстал и сам, чтобы рассмотреть внимательнее. Тонкая, но искусно сплетенная цепочка, выглядящая словно змеиная кожа. Единое целое, неразделенное на звенья. Подвеска — зигзагообразная змейка, подвешенная за хвост каплевидной головой вниз. Явно серебряный предмет, но, похоже, очень старинный. Серебро потемнело, став почти черным. «Да. Змеиная нынче осень, змеиная. Офигенная вещь!» — констатировала Маша, возвращая мне амулет. «Старинная, точно. Наденешь? Я бы побоялась. Подарки колдунов, они такие. Тем более, когда ведьма симпатичная». Она сначала подмигнула, а потом показала язык. «Ага, симпатичная. Знала бы ты, Маша. Хотя и Ксения в любом случае обаятельна, это без вариантов». «Подумаю!» — неопределенно сказал я. Забрав у Маши цепочку, сунул обратно в карман, почесал затылок. «Ну что, Мария, попробуешь сама на мотоцикле проехать, чтобы Ленину можно было правду сказать?» «Конечно! Он еще спрашивает!» Глава 14. Воскресенье, 24 сентября, утро, Виковщина. «Что скажешь, дочь?» И Ксения задумчиво поводила бесполезными граблями по траве, толкнула их раскрытой ладонью, и инструмент послушно метнулся к дому, встав вертикально под навесом для инвентаря. — Ты же все слышал, отец? — Слышал. Мне важно то, что думаешь об этом ты. — Сколько мы жили на прежнем месте, отец? 12 лет? — 11, дочь. — А здесь всего 3 дня. Нас нашли сразу. Может получиться так же, как там. — Моя ошибка, дочь. Я должен был предвидеть, что звери начнут разбегаться, и то, что они побегут к окрестным селениям. На прежнем месте они были гораздо дальше. Нам нужно было уходить на восход, а не на закат. — Жаль. Девушка откинула со лба прядь волос. — Мне нравится здесь. Лес очень хороший, спокойно. Осенний день скоро совсем. И знаешь, отец, эти люди, они тоже хорошие. Представляешь, эта девочка хотела узнать о моей связи с природой. Так смешно. — Не повторяй за мной, дочь. Светлые — это не навсегда, люди меняются. Вспомни, что случилось с твоим братом. Людям достаточно испугаться, чтобы потерять голову. — Отец, он видел меня и не потерял голову. — Видел? А почему ты так решила? У него есть сила, но совсем иная. Он не из тех, кого люди называют колдунами. — Видел. Я почувствовала у него внезапный жуткий испуг, но он справился. Справился и не схватился за оружие, и сказал то, что хотел сказать с самого начала. — Про то, что завтра люди приедут с оружием и колдунами? — Да. — Это твое обаяние, дочь. Только ты из нас можешь вести такие разговоры. — Ксюша. Бородач улыбнулся. — Ни разу не слышал, чтобы кто-то из людей называл кого-то из нас так мягко. — Мы им поможем, отец? Повисла пауза. Бородач стоял, опустив голову и потирая подбородок. Наконец вскинулся. — Аксель! — Да, отец! Сын был уже рядом. И не только он, во дворе собралась вся семья, как и вчера. — Сегодня с сумерками идем с тобой. Территория — людские руины от старой трубы до насыпи. Действуем жестко. Там не должно остаться ни одного зверя крупнее зайца. И так, чтобы еще полгода туда не совалась ни одна тварь. Нечисть уничтожаем в первую очередь. — Сырая долина тоже? — спокойно уточнил Аксель. — Нет, там есть проход. Закрыть его нам не под силу. Любимая! — Да, дорогой, — кивнула женщина. — Вы с Ксенией сделаете то же самое в направлении каменной крепости и в сторону реки. Потом встречаемся и вместе проходим закатный лес до дороги. Оксана! — Слушай, отец, — отозвалась темноволосая. — Тебе в твоем положении нельзя против зверей. Подготовь занавес. Дом любой, не ближе трех от этого. Брошен вчера. Бородач помолчал, подошел к Ксении, обнял ее за плечи. — Ты отдала ему родовой амулет? Это был не вопрос, но девушка даже не дрогнула. Сейчас он ему нужнее. И он, и девочка заблудились меж мирами, как и мы. Вдобавок он пытается найти тех, кто убил его друга. Он не знает своих врагов в лицо, у них тысячи лиц. Доппельгангеры? — удивленно подняла брови мать. — Думаю, да, — покачал головой бородач. — Сколько же их, этих паразитов? — Людей? — ухмыльнулся Аксель. — Люди всегда жили в этом мире, сын, — просто сказал бородач. — А мы пришли сюда, и доппельгангеры тоже. — В других мирах нас считают божествами, — откровенно недовольно заметил Аксель. — Таким, как мы, не приходится ютиться в лесных избушках. — Нас мало, — просто сказал отец. — Мы много раз говорили об этом. Впятером не станешь божеством. Люди сильнее, чем пару сотен лет назад, и их много. Даже если на нашей стороне вся сила лесов, нам не поставить их на колени. И надо ли оно? — Неприятный, отец, ты понимаешь, почему? — Понимаю, сын. Лучше вымести свою ярость на зверях, не принадлежащих этому миру. Пусть на их место вернутся те, которые жили тут испокон веков. — Мы тоже не принадлежим этому миру, отец. — Аксель, мы не звери. — Вот только люди так не считают. Аксель демонстративно повернулся к Ксении. — Что он тебе предлагал, Ксюша? Поцеловать тебя, чтобы ты стала человеком? И Ксения сверкнула глазами так, словно готова была прожечь парня насквозь. — Заткнись. — Ты не знаешь людей, сын, — примирительно сказал бородач. — Иначе знал бы их фольклор. Не будем шуметь, дети мои. Мать природа расставит все по местам. Глава 15. Воскресенье, 24 сентября, день. Обратно доехали без проблем и к полудню были уже на КПП. Загнав мотоцикл обратно в сарай Ленина, я закрывал замок почти с сожалением. Классная машинка. Конечно, можно заморочиться и купить себе что-то похожее, может попытаться выкупить и этот, но точно не сейчас. После покупки карабина о крупных тратах можно забыть, по крайней мере, в ближайшее время. Теоретически, колеса очень кстати, можно выбираться за город, почти не задумываясь. Точнее, задумываясь лишь о напарнике. В одиночку вылазки делать не стоит. Между прочим, если поднапрячься, заполучить годное авто можно. Более чем уверен, что Юркин газик так и торчит на окраине Морозского. Если бандиты не забрали его сразу, значит, он им не нужен. Конечно, он изрешечен и потребует ремонта, но это всяко дешевле, чем новый. Стоит он задом к дороге, то есть двигатель вряд ли всерьез поврежден. Вот колеса издырявлены и бак пробит, когда бензин сливали, это да. Но это и заменить можно. Приехать туда с комплектом колес и буксиром. Нет, не вариант. Точнее, вариант, конечно, но авантюрный. Даже если учесть, что удастся вытащить газик и поменять колеса, потом еще ехать через дикую деревню и мимо военчасти, причем на буксире. Бак на месте не заделать точно. И необходимое условие сделать все это до того, как зарядят дожди. Более-менее это реально, если выехать туда с боевой группой. Бардак выдернет газик на раз. И колдуны боевую группу всегда сопровождают. То есть нехорошие места есть шанс проехать не то чтобы с комфортом, но уже хотя бы без желания выпрыгнуть на ходу из машины. А в этом что-то есть, и даже есть шанс пропустить все это по официальным каналам через базу, скажем, на усиление боевой группы. Конечно, и звезды должны сойтись, чтобы и в ближайшее время и ребята подобрались нормальные. А тут еще это напасть со зверьем. Пойдут ли друиды? Конечно, никакие они не друиды, я-то знаю. Мне навстречу. Вот, между прочим, попасть на усиление боевой группы будет несложно, если я раскрою перед Большаковым тему использования смартфона. Ну, конечно, при условии, что Большаков нигде не заморался. И при втором условии, если дело сразу не получит широкую огласку. Потому что с оглаской в городе начнется истерика и охота на ведьм. И, скорее всего, мобильники и зарядники будут реквизированы. Ох, что будет твориться в анклаве. Стоп. Нельзя поднимать шум. Так или иначе, я бы начал с Большакова, разумеется, предварительно проверив его моим прибором. Но первое, надо посмотреть, на какой стадии мои любимые клептоманы. Сперли все же пустой сейф или нет? Чуть не полдня было в их распоряжении. Проводив Машу до общаги и пообещав, что бензин с меня, я направился домой. Предчувствие меня не обмануло, дверь была притворена, но не закрыта. Сейф отсутствовал, на деревянном крашеном полу остались следы волочения. А вот на плитке лестничной площадки их не было. Поднапряглись, надо же, взяли в руки. СКС был там же, где я его оставил. Я даже, не запирая дверь, пошел в соседний подъезд вызвать милицию. Пожалуй, посвятим часть дня официозу. Наряд приехал быстро. Трое, как всегда. Причем один заулыбался. Точно знакомый, один из тех, кто был в патруле, когда на меня набросились мотыльки. Старший назвался Игорем, выслушал меня с непроницаемым видом. Я рассказал все с того момента, как спугнул налетчика в субботу утром, но вот вечерний эпизод опустил. А то мозг вынесут, почему вчера не обратился. Не знаю, проверял ли меня колдун на вранье, я специально выбрал момент, когда он со вторым милиционером осматривал место крепления сейфа, да и старался говорить только правду. Игорь очень удивился, когда узнал, что сейф был пуст. Но я пояснил, что уезжал, взяв с собой оружейное содержимое. Конечно, они вполне могли высказать мне за то, что СКС хранится не там, где положено. Но факт остается фактом. Будь он в сейфе, и его бы сперли. А так, предусмотрительность, товарищи. И письмо Большакова было там же, где я его оставил, в духовке. Но вот о нем я милиционерам не говорил. Большаковым займусь сам. Все равно надо его уведомить, что ко мне вломились. В общем, составили протокол, указали нулевой ущерб, выдали справку для оружейного отдела и посоветовали заказать в колледже охрану периметра. Пожалуй, так и сделаю. Все же опасаться проникновения одних только колдунов будет практичнее, чем ждать гостей неизвестной мне принадлежности. В оружейном отделе пожилая дежурная выслушала меня с выражением вселенской тоски на лице, что-то записала в журнал, сообщила, что новый сейф можно будет получить дня через 4, оплатив только установку. Ну ладно, уже кое-что. Итак, что мы имеем? Мои недоброжелатели сейчас, скорее всего, пилят сейф. Сколько это займет у них времени? Часов до 5 вечера, я думаю. Это самое быстрое. И ни одну ножовку сломают. После этого они поймут, что смартфон до сих пор у меня. И что предпримут? Что угодно, вплоть до силового решения. Так что лучше мне дома не ночевать. Либо к кому-то из ребят завалиться, либо на работу. Или переходить в наступление. Ну, ох, как не хочется. Наступление — это полная огласка. А может и не полная. Если начать с Большакова, нужно иметь за спиной хоть кого-то.